50. Что страдает больше всего? Соизмеримость. Если соизмеримость не соблюдена, разрушается и решимость. Решимость вождя до последней черты. Не та решимость, которая идет удобно и соответствует привычкам, не та, которая полезна телу. Решимость вождя пределом духа ограждена. Потому невозможно преградить устремление вождя. Строители и собиратели идут этой решимостью.